В завершении этого вечера я вышел в холл и постучал в дверь квартиры доктора Пола Энсона. Именно о нем я написал записки, которую у меня выхватил Фарли. Он не был психиатром, хотя в психиатрии и разбирался. Доктор медицины, практикующий в киноколонии. Это означало, что среди его пациентов было много голливудских знаменитостей, что также требовало познаний психиатрии. Кроме всего прочего, он был моим хорошим приятелем, очень веселым и добрым. Я услышал его шаги, и дверь открылась. «Шелл?» — сказал он. «У тебя что, виски кончилось?» Он был высокий и плотный, слегка напоминал Джона Уэйна, чем он гордился и всячески это сходство подчеркивал. — Нет, — сказал я. — Окажи мне услугу. В одной руке я держал проектор и пленки, в другой — экран. Утром я улетаю на Гавайи. Сохрани эти вещи для меня. Он взглянул на них. — А, порнография. — Ну, разумеется. — Это не порнография. Это улики. Пока меня не будет, кто-нибудь может вломиться ко мне и похитить их. — Хорошо, что твоя дверь не рядом со мной. Он взял принесенное мной. — И, пожалуйста, зайди раз-другой, покорми неонов. «А что, эти маленькие чертенята все еще никак?» Я грустно покачал головой. «Нет. Хотя я делал все, что мог». Он засмеялся. «Ни одна мать не сделала бы больше. Я пригляжу за ними и буду кормить вместо тебя. Но, конечно, за это тебе придется платить. Привезешь мне юбочку для Хулы. Договорились. Пойдет любая, лишь бы в ней можно было танцевать Хулу. Доктор, ваша беспрецедентная просьба... Нет, серьезно. Настоящую юбочку для Хулы. Знаешь, такую из травы. Одна моя знакомая девочка на той неделе едет на Гавайи и хочет сначала научиться танцевать Хулу. С ума сойти. Я привезу пару, чтобы вы могли разучивать танец вместе. Он просто сиял, когда я уходил. Наверное, эта мысль ему в голову не приходила. Самолет компании Pan American вылетел из международного аэропорта Лос-Анджелес утром во вторник, 18-го. Спустя немногим более 5 часов мы уже были над островом Оаху, заходя на посадку в Гонолулу. Учитывая идиотскую, якобы дающую какую-то экономию, затею с переводом стрелок в Калифорнии, в Гонолулу было 10:15 утра. В багажном отделении небольшого аэропорта я выпил чашку прекрасного кофе и заказал яичницу с ветчиной. Когда официантка принесла мой завтрак, она положила на мой столик маленькую, нежно окрашенную орхидею. Это было хорошим началом дня, как бы дружеским. «Добро пожаловать на Гавайи!» У меня с собой было фото Уэбли Олдена и репродукции журнала, на которых позировали все 12 девушек. Некоторые снимки, вырезанные из других журналов, были не очень хороши, но это было все, что мне удалось достать. Все лучше, чем ничего. Даже те снимки, на которых не было видно лица, как, например, на снимке Луаны, где лицо было скрыто волосами, годились для идентификации, думал я. То есть, если мне удастся найти людей, видевших девушку, на которой женился Уэбб. Я поговорил с обслуживающей меня официанткой и со многими другими служащими аэропорта, дежурными за стойкой выдачи багажа и кассирами, показывая всем мои фото. Но никто не вспомнил Уэба или кого-нибудь из девушек. Я взял такси и поехал посмотреть на этот 50-й штат, на Гонолулу, пески и море у пляжа Вайкики. Увидеть примечательные места, людей, может быть, моего судью и Луану Калиоху. Шофер вез меня из аэропорта по шоссе Камихамеха и бульвару Доллингхэм. Я чувствовал, как у меня от этой поездки поднимается настроение и прибавляются силы. Первым и самым сильным впечатлением было потрясающе чистый воздух. Чистый, прозрачный, сладкий. Улицы, по которым мы ехали, были обсажены цветущими деревьями, красивыми, яркими цветами. Тонкоствольные пальмы покачивались на ветру листьями крон, словно юбочками для хулы. Цветы и деревья были яркими, как гуппи, а некоторые — как неоны. Но я не мог отделаться от желания, чтобы привело меня сюда не насилие и убийство, чтобы я приехал сюда развлекаться, валяться на белом песочке, ездить и гулять по красивым улицам, купаться, выпивать в клубах и барах. Но я остановил такси на углу Куин-стрит и Панчбао-стрит у муниципального центра, вышел из кабины и направился к зданию Департамента здравоохранения. Бюро статистики по здравоохранению было расположено на первом этаже. Здесь меня орхидеями не встречали. Жизнерадостный молодой клерк со счастливой улыбкой оказал мне максимум внимания. Но без толку. Здесь просто не было зафиксировано бракосочетание Уэбли Олдена. «А что, если бракосочетание состоялось на одном из других островов?» — спросил я у клерка. «Скажем, Кауаи. Там ведь тоже ведутся записи». Он покачал головой. К этому времени сведения уже были бы здесь. Я знаю, что он женился на Гавайях. Помню, он говорил, что это было гражданское бракосочетание.